Глава вторая. Эмилия. Маленькая комнатка, в которой я спряталась, в панике сбежав с собственной свадьбы, с недавних пор была кабинетом матери. Когда я впервые попала сюда, то поразилась жуткому состоянию забрызганных зелеми стен и перекошенной мебелью. Казалось, никто не смог бы привести это помещение в надлежащий вид. Но теперь со стола исчезли многочисленные осколки и колбочки. Папки аккуратными стопочками лежали в шкафу, а стены стали белоснежно чистыми. Младший лаборант в благодарность за предоставленное место и достойное жалование скрупулезно выполняла свою работу. Но мысли сейчас занимала не доброта ректора, который принял мою маму в академию даже без рекомендательных писем, и не квалификация нового работника. Дрожа всем телом, я смотрела в окно, за которым покачивались высокие темно-зеленые деревья. Вдалеке виднелись дополнительные постройки академического городка. Между ними двигались редкие прохожие. С утра было ясно, но сейчас синее небо быстро затягивали свинцовые тучи. Похоже, скоро начнется дождь. «Эми, вот ты где?» В кабинет вошла мама, и я поспешно отвернулась. «Не хочу ничего слышать». «Детка». Она приблизилась и обняла меня. «Это же принц Оринса. Ты не можешь отказать ему. Никто не может». «Мам!» Резко обернулась я. «Разве ты не понимаешь, что он требует?» «Это великая честь, как считается в обществе знатных и богатых людей». Горько усмехнулась она и погладила меня по щеке. «К тому же, поверь, первый раз тебе не понравится, с кем бы он ни был». Она тяжело вздохнула. Поджав губы, пристально посмотрела мне в глаза. «Но дело не в этом. Девочка моя, пойми, мы никто. Я думала, что тебя ждет такая же судьба, как и меня. И страдала, ведь ничего не могла изменить. Я давно поняла, что не сумею подарить тебе радость, как бы ни старалась». «Нет, ты подарила», — горячо возразила я. «Много-много радости». «Да какое там?» — печально скривилась она. «Я толком накормить тебя не могла. Когда другие ходили в шелках, тебе приходилось надевать то, что я перешивала из старья». «И я была счастлива», — снова попыталась заверить я ее. «Мам, мы не знали другой жизни. Я радовалась каждой конфетке, которую ты приносила». «А видеть это было так больно». Уткнулась она лицом в ладони, и я с ужасом осознала, что мама плачет. Не глядя на меня, она продолжала. «Эми, судьба подарила тебе невероятный шанс. Лишь в сказках добрые девочки получают принца». Она поспешно подняла голову и с сочувствием добавила. «Ох, прости, я твоё мужа. Он замечательный. Я была безумно рада, что он по достоинству оценил какое-то сокровище. Но...» Я заглянула ей в глаза. «Но...» «Ты и сама понимаешь». Отвернулась она, будто собственные слова доставляли ей нестерпимую боль. «Мы всегда останемся людьми второго сорта. Пусть ректор помог тебе поступить в столичную академию и оплатил обучение, но в глазах сверстников ты всегда будешь авантюристкой и содержанкой. А вот на любовницу принца никто не посмеет посмотреть косо. Это потрясающее везение, что Тер Арнанд обратил на тебя внимание». «Да уж». Я не разделяла энтузиазма моей приземленной и практичной матери. Однако понимала кое в чем она права. Я сама знала, на что шла, когда соглашалась на предложение Хансена. Была готова к высокомерному отношению, презрительным взглядам и шепоткам за спиной. Ради любимого и нашего с ним будущего. Но маме, конечно, даже мысль о моих возможных унижениях причиняла страдания. Потому она предлагала пройти одно, чтобы избежать многих. «Подумай о семье Дерритон», — продолжала убеждать меня мать. «Они были невероятно добры к нам, приняли, несмотря на низкое происхождение. Никто и слова не сказал против. Если ты откажешь Тер Арнанду в праве первой ночи, принц разозлится. Кто пострадает в таком случае?» «Все», — опустила я голову, сжимая белыми от напряжения пальцами ткань подвенечного платья. Поверить не могла, что сама соглашусь на такое, но, конечно же, произнесла. «Хорошо, мам». Она обняла меня, отстранившись, улыбнулась сквозь слезы. «Закрой глаза и думай о Хансене, девочка моя. Потерпеть придется, но это недолго. Принц удовлетворит свое эго, отец твоего мужа сохранит место ректора, и все мы, наконец, заживем счастливо». Мама помогла мне привести себя в порядок, повела к выходу, а в коридоре я увидела любимого. Хансен бросился ко мне и порывисто обнял. Моя мать деликатно пошла дальше, давая нам минутку наедине. Муж зарылся лицом в мои волосы и хрипло попросил. «Прости за это. Я и предположить не мог, что Вилайн появится на нашей свадьбе. Знал бы, настоял на тайной церемонии. Как же я ненавижу его и это грёбаное право. Отдать тебя, убить готов. «Тссс!» — испуганно огляделась я. «Не говори таких слов. Я не хочу, чтобы ты пострадал, и с ним быть не хочу». Он отпустил меня и, бессильно уронив руки, молча кивнул. Мы оба понимали, что отказать я не в состоянии, как бы сильно этого ни желала. Бороться с несправедливостью, по возможности избегать стычек с более могущественными и отстаивать свою честь. Не всегда удается следовать своим принципам. Сейчас слишком многое поставлено на кон. Молчание становилось невыносимым, и я посмотрела вслед удаляющейся матери, желая хоть как-то разрядить обстановку. «Зелье, прописанное вашим семейным целителем, замечательное. Маме намного лучше». «Точно». Хансен быстро огляделся и, сунув руку в карман, достал сверкнувший алым пузырек. «Вот, возьми. Ты ничего не почувствуешь, когда...» «Примета в спальне». Муж положил мне в ладонь зелье, и я благодарно улыбнулась. «Это выход. Надеюсь, я усну, и все произойдет без моего участия. Нужно только подгадать момент». Следуя обратно в зал, где остались гости, я уже не дрожала. Там, где нас с Хансеном не так давно объявили мужем и женой, царила мертвая тишина. Казалось, люди даже дышать боялись, ошарашенные моим внезапным бегством. И сейчас, когда мы вернулись, ожидали продолжения представления. На лицах одних читалось предвкушение, другие вжимали голову в плечи, опасаясь моих слов и их последствий. Если Академия лишится ректора в начале учебного года, начнется хаос. Мой взгляд устремился к одному из столиков. Принц сидел там же, казалось, не сменив расслабленной позы. Заложив ногу за ногу, откинувшись на спинку стула, смотрел так, будто ему принадлежал весь мир, и я в том числе. Хансен замер и, положив холодную ладонь на мое запястье, снял мою руку со своей. Отпускал. Я поджала губы, решительно приблизилась к Тер-Арнанду. Изобразив неловкий поклон, выпрямилась в ожидании. Я не принадлежала к высшему обществу, поэтому понятия не имела, как себя вести и что говорить. Надеялась, что показное смирение даст понять о моем согласии без слов. Различив усмешку принца, я внутренне сжалась, ведь в меня словно плюнули. Как мне перетерпеть эту ночь? Как быть послушной и не нажить новых проблем? Не только на мою, но и на головы теперь уже моих родных. Я даже не представляла. «Вилайн Тер-Арнанд», — звучно проговорил ректор. «Вы заявили о своем праве первой ночи с Эмилией де Риттен. Со всем почтением королевской семье де Риттен предоставляет вам это право». Я подавила желание оглянуться и посмотреть на отца моего мужа. Несмотря на понимание, почему тот легко согласился, появилась злость. Она придала мне силы смелости, и я подняла голову. Встретилась взглядом с принцем, восседающим на стуле так величественно, словно на троне, который ему предстояло занять в будущем. Его считали самым красивым в столице, но, я думаю, ореол привлекательности ему давала именно принадлежность к королевскому роду. Власть так притягательна, и пусть у Вилайна высокий чистый лоб, прямой нос и лучистые глаза цвета неба в полдень, для меня Хансен все равно самый лучший мужчина на свете. А принц — лишь минутное препятствие к семейному счастью. Минутное? Очень на это надеюсь. Вилайн прищурился и, словно прочитав мои мысли, перестал ухмыляться. Резко поднялся и кивнул. «Идем». Шагая следом за высоким Тер-Арнандом, я старалась не обращать внимания на прикованные к нам взгляды и свои пылающие от стыда и ужаса щеки. В голове крутились вопросы, но кто ответит мне на них? Принц не должен никому пояснять, что привело его на мою свадьбу и каковы причины его заявленного права. Ступив на порог спальни, я замерла на миг и прижала ладонь к груди, где надежно был спрятан пузырек с зельем. Как мне принять его незаметно? Может, сослаться на необходимость выйти в уборную? Или пожаловаться на сухость в горле? «Передумала?» — обернулся принц. Я заметила, как сверкнули при этих словах его глаза. Кажется, он разозлился. Это не было похоже на Вилайна. Принца мне приходилось видеть лишь пару раз, но Олеся много о нем говорила. Кажется, подруга была, как и многие, влюблена в признанного красавчика Академии и знала об этом человеке чуть ли не мельчайшие подробности, о которых часто рассказывала мне. Жесткий взгляд и источаемая им ярость после ее хвалебных речей стали неожиданностью, будто принц за что-то меня ненавидел. И то, как он схватил мое запястье, дернул, привлекая к себе, посмотрел сверху вниз, не на шутку испугало. «Поздно, птичка!» — скривился Вилайн и впился в мои губы злым требовательным поцелуем, лишая воздуха, свободы и выбора.